Smart Reading – ценные идеи из максимально полезных книг. Почему мужчины хотят секса, а женщины – любви? Авторы Алан и Барбара Пис. Алан и Барбара Пис изучили множество новейших исследований человеческого поведения и процессов, проходящих в организме, в буквальном смысле биохимии любви, состояние мозга человека, испытывающего страсть, романтическую любовь или длительную привязанность, и совместили эти данные с цифрами социологических опросов, статистикой, собранной в самых разных странах. Люди — настоящие специалисты в изучении брачного поведения других видов. Мы можем предсказывать поведение животных, менять его. Мы можем создавать новые породы животных, которые будут выглядеть совершенно по-другому. А когда речь заходит о поиске партнеров для себя, успеха добиваются лишь немногие представители человечества. Еще меньше людей понимают содержание самого процесса поиска и подбора пары. Человек — единственное животное, у которого имеются проблемы с брачными играми. Прослушав это саммари, вы узнаете: почему мужчины и женщины так по-разному относятся к сексу и любви? Как достигнуть взаимопонимания в партнерских отношениях? Какие мужские качества ценятся женщинами? Чего на самом деле хотят мужчины? Глава первая. Секс – дело мозга. Любовь возникает благодаря комбинации химических веществ, таких как допамин, окситоцин, тестостерон, эстроген и норепинефрин. Практически те же самые вещества заставляют других млекопитающих искать себе подходящих партнеров. Тестостерон — основной гормон сексуального желания. У мужчин его в 10-20 раз больше, чем у женщин, отчего мужчины более крупные, волосатые, сильные, агрессивные и более сексуально страстные. При этом более высокое содержание окситоцина у женщин, гормона ласки, объясняет, почему женщины влюбляются сильнее мужчин. За спаривание и воспроизводство отвечают страсть, романтическая любовь и длительная привязанность. Каждая из этих эмоций связана со своим коктейлем гормонов, вызывающим определенные чувства и изменения поведения. При сканировании мозга влюбленных людей выяснилось, что за романтическую любовь отвечает хвостатое ядро, связанное с пристрастиями, памятью, эмоциями, вниманием. Длительная привязанность концентрируется во фронтальной части и основании мозга, в вентральной скорлупе и бледном ядре. Страсть и сексуальное возбуждение воздействуют на другие области, в основном в левом полушарии мозга. На ранней стадии любви у мужчин и женщин активизируются разные участки мозга. У женщин — хвостатое ядро, у мужчин — визуальный участок коры и зоны, связанные с обработкой зрительных образов. Визуальные рецепторы очень быстро посылают в мозг сигнал, который активизирует выброс гормонов. Потому мужчины влюбляются быстрее. Оценивая мужчину, женский мозг активизирует участки, связанные с памятью, как бы собирает психологическую головоломку, оценивая характер мужчины на основании данных, полученных от других мужчин. Это не означает, что оценка будет правильной. Пока женский мозг собирает данные, мужчина успевает подробно и внимательно рассмотреть ее. Вот почему женщины ничего не забывают, и почему мужчин постоянно ловит на том, что они таращатся на женщин. Глава вторая. Откровенный разговор о любви и сексе. Большинство, оценивая потенциального партнера, пользуются внутренним шаблоном, любовной картой, содержащей все, что мы считаем привлекательным. Это определяется врожденными схемами мозга и набором критериев, сформированных еще в детстве. Эти любовные карты начинают формироваться в возрасте 6 лет и окончательно устанавливаются к 14 годам. На наши предпочтения влияют и средства массовой информации, создающие нереальные образы и идеалы, которые порождают далекие от реалистических ожидания и представления об отношениях. СМИ пропагандируют и недостижимый для большинства женщин уровень красоты. Из-за этого у миллионов женщин снижается самооценка, и они перестают обращать внимание на другие факторы, которые не менее важны для мужчин при поисках долговременной партнерши — личность, чувство юмора и интеллигентность. Попытка найти идеального партнера или изменить уже имеющегося – надежный рецепт личной катастрофы. Глава третья. Чего на самом деле хотят женщины? Того же, что и про матери. Мужчину-охотника, способного обеспечить и защитить ее саму и потомство. В современном контексте мужчину, имеющего деньги, образование, чувство юмора, статус и авторитет. Еще более важно, чтобы мужчина был готов поделиться этими средствами с ней и ее детьми. Поступки, показывающие, что мужчина готов поделиться своими средствами. Любовь. Женщина хочет быть уверена, что ее любят. Ей необходимо ежедневно слышать «я тебя люблю» в самых разных формах. «Ты красавица», «ты приготовила чудесный обед», «ты замечательно справилась» и тому подобное. Женщины ценят запоминание важных дат, дни рождения и годовщины. Подарки, пусть даже самые мелкие, говорят, что мужчина любит ее. Верность. Доброта. Готовность к обязательствам. Чтобы выносить ребенка, у женщины уходит 9 месяцев. Еще 5 лет требуется, чтобы малыш достиг возраста базового выживания. Естественно, ей нужен мужчина, готовый разделить с ней эту ответственность. Для большинства женщин брак — это абсолютный показатель того, что мужчина готов оставаться рядом и делиться с ней средствами в течение достаточно длительного времени. Образованность и интеллигентность показывают, что мужчина с большей вероятностью добьется карьерного роста, повысит свой статус и материальное благосостояние. 7 простых мужских качеств, которые нравятся женщинам. Наличие чувства юмора. Мужчина, способный видеть во всем хорошую сторону, будет оказывать благотворное влияние на качество совместной жизни. Умение общаться, готовность слушать женские монологи о проблемах и чувствах, не перебивая и не предлагая решений. Умение готовить. Даже в 21 веке мужчина, который может приготовить женщине еду, пробуждает в ней первобытные чувства. Умение танцевать. Чувство безопасности. Женщины постоянно испытывают чувство неуверенности в 3 областях — внешности, финансах и любви. Не заметив ее новую прическу или туфли, вы показали, что женщина не заслуживает внимания. Слыша комплименты, она чувствует себя сексуальной и может захотеть настоящего секса. Когда мужчина приходит домой поздно и не рассказывает, где был, он вызывает в женщине подозрение и тревогу. Достаточно позвонить и сказать, где вы находитесь, когда вернетесь и что вы скучаете по ней, и вы избавите свою женщину от страха. Любовь к детям. Здоровье. Здоровый мужчина сулит здоровое потомство и долгое финансовое благополучие. Хорошая физическая форма, чистая кожа, энергичная походка, подвижность и хорошее настроение характеризуют и людей высокого статуса. Глава третья. Чего на самом деле хотят мужчины? Мужчины всегда хотят от женщин секса, оказания основных услуг, а это готовка, стирка, уборка, забота, быть любимым и единственным, чтобы она посвящала мужчине все свое время. Когда его просят рассказать о своей женщине, мужчина всегда начинает говорить об услугах. Она хорошая хозяйка, прекрасно готовит, убирается в доме, воспитывает детей, хорошая подруга, очень сексуальна. То есть идет перечисление услуг, за которые вполне можно вводить почасовую оплату. Ей нужны средства, ему — услуги, так что основа любых личных отношений — это просто обмен товарами и услугами. Мужчины готовы устраивать романтические ужины, танцевать до упаду, разговаривать с женщиной, твердить, что она единственная и неповторимая, самая замечательная в мире, лишь бы она легла с ним в постель. Среди мужчин подобное поведение считается нормальным. Женщины должны наслаждаться тем, что им дает мужчина, но не верить его словам безоговорочно. У мужчин существует 2 списка требований к партнершам. К долгосрочным. Личность, привлекательность, ум, чувство юмора, хорошая фигура. На короткое время. Привлекательность, хорошая фигура, красивая грудь, красивые ягодицы, личность. 2-й список состоит в основном из визуальных сигналов, вызывающих гормональную активность, то есть он целиком связан со страстью. При этом мужчин не волнуют негативные характеристики партнерши. склонность к случайным связям, алкоголизм, необразованность, бисексуальность и психическая нестабильность. Но в партнерше на длительный срок подобные качества весьма нежелательны. Чтобы привлечь мужчину для длительных отношений, женщине нужно разобраться в том, что мужчина хочет в долгосрочной перспективе, а потом одеваться и вести себя соответственно. Краткосрочный список тоже полезен. С его помощью можно быстро привлечь внимание. Внешность и фигура женщины гораздо более привлекательны для мужчин, чем ее ум и другие достоинства. Это справедливо и для нашего времени. Значит ли это, что женщины старше 50 лет, то есть не имеющие репродуктивной ценности, обречены на одиночество? Вовсе нет. Когда зрелая женщина красиво одевается и умело накладывает макияж, ее считают привлекательной. Помните, мужчин привлекает то, что они видят, а не то, что есть на самом деле. Больше всего мужчин раздражают женщины, неуверенные в собственной красоте. Говорящие о своих недостатках сразу становятся непривлекательной. Когда мужчина увлечен женщиной, он сосредотачивается на ее физических достоинствах и не обращает внимания на недостатки, даже если они объективно существуют. Растяжки на ее животе кажутся ему нежными и сексуальными, большие бедра — соблазнительными, а тонкие волосы — идеальной прической. Глава 5. Требуется серьезное отношение на одну ночь, случайный секс. Мужчины и женщины относятся к случайному сексу по-разному. Мужчины принимают решение о том, заняться ли им сексом, на основе одной только физической привлекательности партнерши. Главная причина — поиск сексуального разнообразия. Мужчины всегда готовы использовать открывшуюся возможность и редко планируют секс с незнакомкой. Основные причины, по которым в случайные связи вступают женщины — недостаток любви и снижение самооценки, желание проверить потенциал мужчины для будущих отношений и возможности получения от него чего-либо, а также поиск лучших генов для своих детей. Женщина занимается случайным сексом для физического удовлетворения лишь когда уровень тестостерона в ее организме выше нормы, что бывает у менее 20% женщин. Большинство мужчин быстро забывают о случайном сексе, получают от него массу удовольствия и совершенно не терзаются чувством вины. А вот большая часть женщин говорит об отсутствии удовлетворения, чувстве вины и снижении самооценки. Глава 6. У тебя или у меня? Романы и измены. Знание, что у партнера есть роман на стороне, одно из самых мучительных и неприятных для состоящих в длительных отношениях. 10 основных причин, по которым мужчины изменяют своим женам. Страсть. Жена или партнерша теряет привлекательность. Сексуальные проблемы. Хочется больше секса или разнообразия. Жена поглощена семейной жизнью и детьми. Агрессивное соблазнение со стороны другой женщины. Отсутствие агрессивного соблазнения со стороны партнерши. Возбуждение от охоты за другой женщиной. Нудный характер жены или партнерши. Невозможность обсудить с партнершей свои проблемы. Мужское самоутверждение. Новый роман всегда поднимает самооценку. Вот 10 типичных женских ответов. Одиночество. Самая распространенная среди домохозяек проблема. Невозможность обсудить свои проблемы с партнером. Ощущение себя нежеланной. Отсутствие любви со стороны мужа. Муж поглощен собой и редко бывает дома. Отсутствие романтики в постели. Стремление избежать повседневной рутины. Желание в личной жизни почувствовать себя столь же сильной, как и на работе. Скука. Возможность, подвернувшаяся в нужный момент. Большинство женщин твердо верят в то, что они должны быть самым важным человеком для своего партнера, так как сами ставят мужчину на первое место в своей жизни. Мысль заняться сексом с другим мужчиной их даже не посещает. Самые наивные полагают, что их мужья считают так же. 6 самых распространенных мифов об изменах. Миф номер 1. Изменяют преимущественно мужчины. Современные женщины в возрасте 20-30 лет имеют столько же романов, сколько и мужчины их возраста. Миф номер 2. Изменника легко определить. Человек может даже и не думать об измене, но в определенных обстоятельствах изменить может любой. Подумайте о ситуациях, в которых это может произойти, и старайтесь их избегать. Миф номер 3. К роману ведет монотонность длительных отношений. Романы в первые 2 года брака случаются чаще, чем в другое время. Партнеры задумываются, правильный ли выбор они сделали. Если до брака у мужчины было множество романов, то в первые годы семейной жизни он вряд ли сразу изменится. Миф номер 4. Мужчина изменяет, когда несчастлив дома. Мужчинам достаточно заметить удобную возможность, чтобы в их мозгу произошла гормональная реакция, подталкивающая к измене. Миф номер 5. Во второй раз все будет иначе. Химические изменения в мозгу обманывают, заставляя поверить, что теперь-то это навсегда. По статистике, так происходит лишь в 25% случаев. Миф номер 6. Измену партнера всегда чувствуешь сразу. Большинство не замечают признаков, так как убеждены, что партнер будет хранить им верность. Женщины лучше замечают сигналы измены, поэтому более 80% разрывов происходит по их инициативе. Связь на стороне позволяет на время скрыться от своих проблем. Основные типы таких проблемных романов. Сохранилась ли моя рыночная ценность? Партнер потерял к вам интерес, стал проводить с вами меньше времени, вы вступили в брак в очень молодом возрасте и неопытны. Вы ощущаете неудовлетворенность, не знаете, по-прежнему ли привлекательны для противоположного пола. Подтвердив свою рыночную ценность, вы, скорее всего, захотите завершить роман. И если вам это удастся, ситуация в вашей семье заметно улучшится. Кризис среднего возраста. Жизнь проходит, вы столь много не успели, хочется совершить нечто запоминающееся или значительное. Болеют, умирают друзья, ровесники и даже моложе. Сексуальное желание ослабевает. Начинается паника. Роман — не то, что вам нужно. Осознайте свою зрелость и поставьте перед собой новые, вдохновляющие цели. Сравнение. Часто в первые годы брака или новых постоянных отношений. Если поймете то, что не устраивает в постоянном партнере, заканчивайте роман и начинайте жить реальной жизнью. Часовой механизм. Вы не хотите откровенно высказать свои претензии другому и даже не уверены, что нужно, а чего недостает. Вы сознательно не заметаете следов, чтобы партнер обнаружил вашу измену, и вам самому не пришлось разбираться с этой ситуацией. Наберитесь смелости и раз и навсегда решите проблемы. Это менее болезненно и дешевле, чем заводить роман на стороне. Сведение счетов. Партнер изменил, и вы в отместку решаете завести роман, чтобы он понял, каково это. Посоветуйтесь с психологом, как справиться с гневом. Поиск жилетки, в которую можно выплакаться. В таком романе больше времени тратится на то, чтобы открыть душу, чем на секс. Вы чувствуете, что другой человек вас понимает, ободряет и поддерживает. Тут нужна помощь профессионального психолога. Это куда дешевле. Лучшее предложение. Возникает, когда ваша рыночная ценность возрастает. К примеру, вы нашли лучшую работу, сбросили вес, сделали пластическую операцию, получили диплом. Или падает ценность партнера, потому что он стал ленив или скучен. Поговорите о своей неудовлетворенности, поставьте общие цели, которые уравняют вашу рыночную ценность. Неудовлетворенность потребностей. Партнер отказывается делать то, что вам необходимо. Идет ли речь об эмоциональной связи, душевном разговоре, сексе на американских горках или о чем угодно. Вы пытаетесь удовлетворить эти потребности в другом месте. Хороший сексолог поможет достичь желаемой цели в реальной жизни. А может быть, вы поймете, что те потребности куда значительнее, чем существующие отношения. В таком случае лучше уйти. Случайный роман. Вы даже не понимаете, как и почему начался этот роман, но как же вам хорошо. Случайный роман выявляет все то, чего вам недостает в отношениях. Попробуйте добиться желаемого с постоянным партнером. При отсутствии реальных доказательств измены, внимательных друзей или денег на частного детектива, можно обратить внимание на универсальные признаки измены. Изменение обычного поведения. Мужчина начинает сам стирать свое белье. Ленивец вдруг записывается в спортивный клуб. Партнер перестает носить обручальное кольцо или начинает запирать ящики стола. Изменения в сексуальной жизни. В регулярности или стиле. Сигналом должно стать и неожиданное отсутствие интереса к сексу. Изменение внешности. Диета, новая одежда, душ сразу после прихода с работы, стремление бриться 2 раза в день, новая прическа или макияж. Учащение командировок, причем на несколько дней, задержки на работе, а также то, что коллеги партнера чувствуют себя некомфортно в вашем обществе. Нервные реакции на телефонные звонки, упоминание определенных людей, перепады настроения и усилившаяся критика в ваш адрес. Смена темы разговора. В случае служебного романа коллега, о котором вы раньше иногда упоминали, либо начинает упоминаться постоянно, либо полностью исчезает из разговоров. Технические перемены. Партнер перестает вам звонить. Телефонные разговоры становятся короткими, резко обрываются. Партнер говорит шепотом, типичный признак, что кто-то рядом. Часто уходит на прогулку с мобильным телефоном. Почему-то в вашем присутствии резко портится связь. Партнер много времени проводит в сети, проверяет электронную почту, а когда вы подходите, сразу гасит экран. На компьютере и телефоне появляется пароль. Новые друзья по работе, которых вы не видите. Они иногда звонят, но звонки очень короткие. Вам говорят, что перезвонят партнеру и ничего не хотят передать. Все эти признаки более заметны у мужчин, чем у женщин. Женщины лучше умеют скрывать, а мужчины хуже замечают очевидное. Жизнь после обнаружения романа может быть тяжелее, чем разрыв и начало новых отношений. Мужчины, которым изменила партнерша, страдают меньше, так как их основные и самые длительные эмоции — гнев и уязвленная гордость, то есть эмоции агрессии. Если роман жены останется тайной для окружающих и нет лучшего варианта женщины, мужчина, скорее всего, решит сохранить семью. Женщина переживает измену гораздо дольше и болезненнее, теряет уверенность в себе, испытывает депрессию или заболевает. Многие обвиняют других женщин в неверности партнера. Это часть синдрома отрицания. Они не могут поверить в то, что мужчина, которого они любят, и вокруг которого строят свою жизнь, может причинить им такую боль. Часто женщины годами терпят череду случайных связей и постоянных любовниц по ряду причин. Они любят мужчину, любят его детей, им нравится семейная жизнь и социальный статус, они не хотят терять средства, дом и доход. Но это может дорого обойтись и в эмоциональном, и в физическом отношении. Нет никаких гарантий, что муж не уйдет и от терпеливой жены. Если мужчина решает, что новая женщина во многом лучше старой, он может уйти из семьи. Спасти брак можно только в том случае, если обе стороны по-настоящему сожалеют. Нужно понять свою роль в случившемся, забыть о происшедшем, стараясь сделать совместную жизнь лучше. Как восстановиться после измены? Общайтесь. Если вы не будете говорить о том, что случилось, почему и как это произошло, вам никогда не продвинуться вперед. Будьте честны и не бойтесь спросить, даже если ответ вам не понравится. Будьте откровенны. Если случился роман, признайте, что это была ошибка, и подтвердите свою искреннюю готовность спасти отношения. Признание часто бывает началом восстановления прежних отношений. Это шок, который заставляет людей остановиться, по-новому взглянуть на свою жизнь и изменить ее к лучшему. Не вините друг друга. Не принимайте поспешных решений. Через неделю вы успокоитесь и сможете принять правильное решение о будущем. Смиритесь с периодом горя. Если вы не можете рассказать об этом, напишите. Этот прием весьма эффективен для мужчин, которым трудно говорить о своих чувствах и страхах. Составьте список того, что необходимо изменить, и на что нужно обратить внимание. Удивительно, что в таких списках появляются самые простые и понятные пункты. И почему люди не разобрались с этими проблемами раньше? Будьте добры к себе. Устройте отдых. Забудьте о том, что можно не делать или делать реже. Ведь эти занятия мешают вам быть вместе и доставлять друг другу радость. Вместе работайте над самооценкой. Глава 7. Как найти подходящего партнера? Оценка партнерских качеств. Большая часть людей находит партнеров неожиданно, без каких-либо планов и четких целей. И после этого мы удивляемся, почему количество разводов так велико. Поиск подходящего партнера — это логический процесс. К нему нужно подходить так же, как к подбору сотрудника на ключевую позицию. Не спешите. Возраст больше не играет серьезной роли. Вам есть из кого выбирать. Для того, чтобы узнать человека по-настоящему, Нужен год и несколько хороших ссор. Только тогда вы поймете, сможете ли прожить с этим человеком всю жизнь. Чтобы найти подходящего партнера, вы должны точно знать, чего вы хотите от партнера. Иметь возможность дать ему то, чего он хочет от вас. Состоятельность мужчины, здоровье и молодость женщины – основные критерии выбора партнера, заложенные в нас природой. Но чтобы сохранить отношения надолго, партнеры должны иметь сходные или одинаковые ценности и убеждения. Ключевые ценности. Отношение к воспитанию детей и к дисциплине. Разделение домашних обязанностей. Отношение к финансам. На что, когда и как тратить деньги. Отношение к уборке и условиям жизни. Отношение к обществу и семье. Чем, когда и как часто заниматься. Отношение к сексу и близости. Кому чего хочется. Ключевые убеждения. Духовные и религиозные, этические и моральные, политические и культурные. Простые вопросы, позволяющие оценить потенциального партнера на самых ранних этапах отношений. Каковы его основные ценности? Как человек относится к окружающим, друзьям, родственникам, коллегам? Внимателен ли он? Заботлив ли? То, как человек относится к собаке или официанту в ресторане, говорит о том, как он будет относиться к вам. О чем говорят его поступки? Человек может говорить вам что угодно, но его истинная натура проявляется в поступках. Что думают о нем ваши друзья? Хотя ваше мнение решающее, прислушайтесь и к мнению людей, которые не находятся под влиянием любовных гормонов. Наиболее распространенные ошибки в новых отношениях. Ошибка номер один. Выбор под воздействием гормонов. Не отказывайтесь от новой любви, но до принятия решения о будущем должно пройти определенное время. Ошибка номер два. Отрицание проблем. Вы можете сосредоточиться на достоинствах партнера и видеть только их. Но чтобы сделать разумный и взвешенный выбор, у вас должна быть вся доступная информация. Если женщина не уверена в мужской любви, стоит спросить ближайших подруг. Хотя женщины редко замечают недостатки в собственных отношениях, они отлично подмечают все плохое в отношениях других. Ошибка номер три. Выбор зависимого партнера. Найдите человека, который просто хочет быть с вами, а не того, который полностью зависит от вас. Ошибка номер четыре. Чрезмерная угодливость. Вы стараетесь ни в чем не противоречить партнеру, делать его счастливым, не говорите и не делайте ничего, что ему не понравилось бы. Собственная пассивность и угодливость вызывают гнев и обиду на самого себя, а партнер начинает думать, что у вас либо нет истинных чувств, либо с ними можно не считаться. Ошибка номер пять. Выбор партнера, которого вам хочется изменить. Верящий, что человек рядом с ним станет другим, сам напрашивается на неприятности. Партнер совершенно спокойно вернется к прежним дурным привычкам. Обычно это происходит не сразу, так как на ранних стадиях любви большинство старается демонстрировать свои достоинства и скрыть недостатки. Начните управлять своей личной жизнью, не полагайтесь на случай. Составьте минимальный список того, чего вы хотите от идеального партнера, и придерживайтесь его. Что бы вы ни написали в этом списке, это тут же начнет бросаться вам в глаза. Если партнер не удовлетворяет большей части или всем критериям, ищите другого. Если чувствуете, что человек может сделать жизнь простой и веселой, развивайте отношения. Если это не так, но вам все равно комфортно, сохраняйте отношения, пока они себя не исчерпают, а потом идите дальше. После составления списка начните общаться с максимально большим количеством людей. Поиск идеального партнера все равно, что торговля. С чем большим количеством покупателей вы встретитесь, тем выше вероятность заключения выгодной сделки. Типичное соотношение для товара стоимостью $1000 составляет 5 к 4, к 3, к 1. Это означает, что на каждые 5 покупателей, обратившихся к продавцу, 4 вступят в разговор, 3 прослушают всю предложенную им информацию и 1 согласится сделать покупку. Хорошие торговцы не тратят время в ожидании единственного покупателя, а находят всех 5 и вступают с ними в контакт. То же самое справедливо и для влюбленных. В мире живут миллионы потенциально идеальных партнеров, но в данный момент они не подозревают о вашем существовании. Вам просто нужно их найти. Запишитесь на курсы того, что вам интересно. Вы можете научиться рисовать, танцевать, фотографировать. Вы встретитесь с людьми, с которыми установится взаимопонимание, ведь вас объединяют общие интересы. Появятся новые друзья обоего пола, которые могут познакомить вас со своими друзьями. Круг общения невероятно расширится. Но никогда не записывайтесь в клуб или на курсы только для того, чтобы найти партнера. Главное — составить план и придерживаться его. Чем более напряженно вы будете работать, тем скорее найдете идеального партнера. У каждого человека есть свой так называемый брачный рейтинг — оценка, насколько желанен тот в качестве брачного партнера. Мы сознательно или бессознательно оцениваем окружающих по этому показателю. Глядя на пару, мы оцениваем обоих по шкале от 0 до 10 и думаем, равны ли эти партнеры. Если появляется возможность пообщаться с партнерами и узнать их лучше, рейтинг либо повышается, либо понижается. Проблемы в отношениях начинаются, когда брачный рейтинг одного из партнеров кардинально меняется. Мужчина стал богаче, получив повышение по службе или выиграв в лотерею. Его рейтинг меняется с 7 на 8. Женщина перестает следить за собой или набирает вес. Ее рейтинг с 7 опускается до 5. Вы можете повысить свой брачный рейтинг. Советы мужчинам, которые хотят повысить свой брачный рейтинг. Демонстрируйте готовность к обязательствам. Интересуйтесь проблемами женщины. Тем самым вы покажете, что готовы быть рядом даже в тяжелые моменты, оказывать ей эмоциональную поддержку. Настойчиво ухаживайте. Частые приглашения в рестораны, кино и театры, покупка цветов, письма и СМС. Человек, идущий на подобные шаги, вряд ли просто хочет случайного секса. Но нужно, чтобы женщина была хотя бы слегка увлечена мужчиной. Демонстрация уверенности в себе. Умение ставить четкие цели и больше зарабатывать повышает уверенность в себе, в результате чего мужской организм начинает вырабатывать больше тестостерона, что, в свою очередь, еще сильнее повышает уверенность в себе. Демонстрация доброты. Если мужчина проявляет сочувствие, понимает потребности женщины и старается помочь, то он показывает, что хочет быть рядом с ней в течение длительного времени и готов делиться с ней своими средствами. Демонстрация физических способностей. Накачанное мужское тело сегодня не несет никакой практической ценности, но женщинам это нравится. Кроме того, хорошая физическая форма повышает самооценку и уверенность в себе, следовательно, привлекает более красивых женщин. Красивая дорогая одежда. Мужчины часто недооценивают роль одежды. Попросите партнершу, сестру, мать, подругу оценить свой гардероб. Пусть уберет все то, что выглядит глупо или смешно. Демонстрация честности. Для случайного секса сойдет и имитация. Демонстрация любви. Женщины оценивают степень любви по затраченным мужчиной усилиям. Подарки, нежность, особенно в присутствии других людей, и произнесенные фразы «я тебя люблю». Мужчина, желающий понизить брачный рейтинг соперника, говорит, что тот не лидер, не честолюбив, не состоятелен, склонен к случайному сексу, имеют подругу, жену, детей. Советы женщинам, которые хотят повысить свой брачный рейтинг. Следите за своей внешностью и старайтесь ее улучшить. Подчеркивайте верность. Это качество убеждает мужчину в собственном отцовстве. Не говорите о мужчинах из своего прошлого. Не флиртуйте с другими. Не соглашайтесь на секс слишком быстро, то есть до того времени, как он продемонстрировал готовность тратить на вас деньги и время. Играйте в скромницу. Скромную женщину сложно завоевать, а завоевав, можно быть уверенным в ее верности. Но при случайном сексе застенчивость является минусом. Не надевайте слишком открытую одежду, тем вероятнее вас будут видеть партнершу для длительных отношений. Прикидывайтесь беспомощной или покорной дурочкой. Мужчина считает, что такая его не отвергнет, ею легче манипулировать. Глупых блондинок обожают все. Желая снизить брачный рейтинг соперницы, женщина критикует ее здоровье и красоту, силиконовая грудь, она сделала подтяжку, страдает венерической болезнью. Глава 8. Мужские загадки, которые женщины не понимают. В женщинах мужчин многое раздражает, беспокоит и приводит в ярость. Но главная проблема — секс. Когда речь заходит о сексе, мужчины говорят, что им его не хватает, а женщины жалуются на то, что секса слишком много. Почему мужчины по утрам просыпаются с эрекцией? Уровень тестостерона в мужском организме на восходе достигает пика. Во-вторых, полный мочевой пузырь давит на эректильные нервы, и пенис поднимается. Почему секс для мужчин может быть просто сексом? Связи между полушариями мозга у мужчин на 30% меньше, чем у женщин. Чем бы он ни занимался, он сосредоточивается исключительно на этом. Для него секс — это только секс, а любовь — это любовь. Иногда эти процессы совпадают. Мужской мозг приравнивает секс к любому простому занятию, например, бритью. Побрившись, он не вспоминает об этом до следующего утра. Комната для ничего. Есть такая у большинства мужчин в мозгу. Мужчине нужно 4-5 раз в день погружаться в короткую медитацию. Когда мужчина говорит, что ни о чем не думает, это чистая правда. Почему мужчин так привлекает женская грудь? Это глубокая привязанность к матери и процессу кормления. Женская грудь рядом гарантирует, что все будет хорошо. Почему мужчины не говорят женщинам правду о сексе? Большинство мужчин сделают и скажут все, что угодно, лишь бы женщина была счастлива, спокойна, не приставала к ним и почаще соглашалась на секс. Женщины считают это неискренностью и манипуляцией, а мужчины — самообороной. Они врут, чтобы избежать конфликтов. Не задавайте мужчинам вопрос, если не хотите услышать неправду. Почему мужчины любят пышнотелых женщин? Показателем женского репродуктивного статуса является соотношение между талией и бедрами 70%. Именно такое соотношение наиболее привлекательно для мужчин. Они прежде обращают внимание на формы, а не на вес. Современные женщины заблуждаются, считая, что мужчины любят худышек. Почему для мужчин важно, чтобы женщина сама становилась инициатором секса? Большинство мужчин, обращаясь к женщине с просьбой о сексе, очень нервничают. Отказ равносилен неудаче и провалу. Когда женщины сами становятся инициаторами секса, они чувствуют себя любимыми и желанными. Почему мужчины так неправильно все понимают в ночных клубах? Женщины, откровенно танцующие в ночных клубах, дают понять, что для подходящего человека они вполне доступны. Мужчины же считают, что они доступны для всех и каждого. Проблема в том, что мужчины часто принимают дружелюбие за сексуальную доступность. Когда мужчина готов к обязательствам или браку? В биологическом смысле мужчина 21 века становится идеальным партнером, когда уровень тестостерона у него начинает снижаться. Около 27 лет. Мужчины становятся более заботливыми и пассивными, поскольку соотношение между женскими и мужскими гормонами в их организме начинает меняться. Мужчину больше интересуют прочные отношения. Он начинает думать головой, а не членом. Он может позвонить женщине без всякого повода и даже отказаться от футбольного матча с приятелями, чтобы куда-нибудь сходить с ней. Почему зрелые мужчины смело носят облегающие плавки и гордо показывают свои пивные животы? Они отлично понимают, что их ценность в значительной степени зависит от их состоятельности, а не от внешности. Упитанному мужчине достаточно надеть Rolex или сесть в BMW, чтобы стать Аленом Делоном. Мужчины и их фетиши. Фетиш — это внешний стимул, который вызывает сексуальное влечение и заставляет следовать определенному сценарию. Фетишем может быть определенный предмет одежды, запах, цвет, ткань, полнота или зрелость. По большей части такое поведение связано с детством и юностью. Порно-сайты заполнены фетишами любого вида и рода. По той же самой причине мужчины ходят в стрип-клубы и рассматривают журналы со снимками обнаженных девушек. Из-за чего мужчины волнуются? Мужчины тоже волнуются из-за недостатков, но не позволяют этому управлять своей жизнью, как часто бывает у женщин. Не слишком ли велик у меня живот? Не выгляжу ли я слишком молодым, слишком старым? Достаточно ли я мужественен? Не лысею ли я? Добьюсь ли я успеха? Смогу ли я удовлетворить женщину? Не слишком ли мал мой пенис? Смогу ли я обеспечить свою семью? Они редко говорят об этом. Подобные разговоры уязвляют мужское эго и создает напряженность в отношениях. Почему мужчинам так трудно сказать «я тебя люблю»? С последствиями этого заявления ему придется жить сегодня, завтра, а может быть и всегда. Так что если мужчина не хочет склонить женщину к сексу, и если в нем не играют гормоны, то он предпочитает не произносить этих слов. Глава 9. Истины о женщинах, которые большинство мужчин не знают. Чего женщины хотят от секса? Женщины тоже получают удовольствие от секса, но по совершенно иным мотивам. Для женщин главной является эмоциональная составляющая, тогда как мужчинам нужен секс без запретов. Если отношения женщины с партнером не складываются, она будет избегать секса. Мужчина же в аналогичных отношениях с удовольствием займется сексом в любое время. Почему женщины редко бывают инициаторами секса? Основная роль женщины заключалась в рождении детей. Женщины распространяют свою заботливость и на мужчин, а те воспринимают любое объятие как прелюдию к сексу. Они не в состоянии отличить обычную ласку от желания секса. Мужчины чувствуют себя отвергнутыми, а женщины не понимают, в чем дело. Как сделать, чтобы женщина хотела секса чаще? Чем больше мужчина требует секса, тем меньше у него шансов. Когда женщина занята сверх меры, а все вокруг чего-то от нее требуют, секс превращается в еще одну обязанность. Мужчина, занимающийся домашней работой, лучший афродизиак для любой женщины. Он быстрее пробудит в ней нежность. Почему у женщины бывают оргазмы? У самок животных оргазм отсутствует. Биологи-эволюционисты рассматривают женский оргазм как своеобразный контроль качества человеческого вида. Если женщина чувствует, что гены мужчины ей не подходят, ее тело никогда не ответит на секс оргазмом. Почему умные женщины так часто бывают глупы в любви? Часто, чем выше у женщины интеллектуальный уровень, тем ниже уровень эмоциональный. Яркие, умные женщины реже делают правильный выбор в любви. Почему женщины предпочитают мужчин старше себя? У таких мужчин больше средств и выше статус. Почему женщинам нравится, когда к ним прикасаются? На теле женщины находится более 10 тысяч осязательных рецепторов. У мужчин всего 3 тысячи. Поэтому женщины так любят прикосновения и ласки. Почему женщины кажутся отстраненными во время секса? Женский мозг прекрасно справляется с несколькими задачами одновременно, в отличие от мужского, который во время секса глух и слеп. Женщины не получают удовольствия от секса, если они напряжены, их что-то беспокоит или отвлекает. Как женщины воспринимают сексуальную агрессию? Сексуальной агрессией называют удовлетворение сексуальных потребностей с другим человеком без его согласия. Практически все женщины считают ее самым отвратительным поступком мужчины. Это полностью противоречит имиджу, создаваемому порнографией. Как женщины воспринимают сексуальное домогательство? 93% жалоб на сексуальное домогательство поступает от женщин, а остальные 7% от мужчин, которых домогаются другие мужчины. Почему женщины фантазируют о плохих парнях? Такая тяга возникает в период овуляции и длится пару дней. Тело само жаждет сильных генов мощного агрессивного мужчины. А все остальное время женщина совершенно счастлива со своим тихим, надежным и заботливым мужем. Почему многие женщины предпочитают шоколад сексу? У женщин с низким уровнем серотонина фенилэтиламин в шоколаде повышает ощущение благополучия, вызывает одновременно ощущение влюбленности и легкое возбуждение, как от наркотика. Заключение. По сути дела, сексуальные предпочтения человека не изменились за сотни тысяч лет. Любовь, страсть, романтика и сексуальное желание — все это химические реакции, происходящие в мозге человека. Наука доказала, что мужчины и женщины воспринимают любовные отношения по-разному и что любовные чувства у представителей разных полов активизируют разные участки мозга. Ключ к счастливым отношениям — это понимание заложенных в человеке инстинктов. Общество развивается, но потребности женщин остаются прежними. Им нужны мужчины, способные их обеспечить, любящие детей и вселяющие в женщину чувство безопасности. Хотя мужчины могут этого и не осознавать, им нужны женщины, которые могут оказать им услуги — сексуальные, хозяйственные, кулинарные и так далее. Мужчины реагируют на визуальные сигналы. Нравится вам это или нет, но внешность женщины очень важна для мужчины. Подобно своим предкам, современные мужчины ищут женщин молодых, здоровых и плодовитых. Больше всего мужчин раздражают женщины, которые не уверены в собственной привлекательности. Если хотите, чтобы ваш мужчина был счастлив, чаще становитесь инициатором секса. Мужчины и женщины относятся к случайному сексу совершенно по-разному. Мужчина стремится к распространению своих генов, поэтому для него секс может быть только сексом. Женщины практически не умеют отделять секс от любви. Новый роман не решает проблем, а порождает дополнительные сложности. Работайте над своим брачным рейтингом и ищите партнеров с таким же рейтингом, как у вас. Сосредоточьтесь на поиске подходящего партнера. Составьте список и помните о нем. Не сдавайтесь. В мире множество людей, которые идеально вам подходят.